Глава 9. Мы распяты на циферблате часов. Станислав Ежелец. Только время принадлежит нам. Синека. Ингмар. Пусть Ромео пройдет на кухню и выпьет отвар черемухи, зычно крикнула тетка. Уже не болит. Я начал было отпираться, но, увидев ее кулак и знаки глазами, поспешил в дом. На кухне тетка сунула в руку кружку и прошептала: «Давай записку». Я непроизвольно прижал руку к карману, где лежала записка, чем еще больше выдал себя. Тетка усмехнулась. «Я дура? Не понимаю, зачем берут карандаш в уборную? Давай, не бойся. Там галчонок возле калитки отирается. Она отнесет». «Она предательница». «Тише, отец уже оглядывается». «Знаю, Галк теперь и расстарается, чтобы перед тобой оправдаться. Да с ухватом Киры больше не захочет встречаться. Давай записку». Я протянул, и Марта тут же спрятала ее в необъемном фартуке. Для сохранения конспирации я уселся рядом с отцом и стал потягивать горячий вяжущий напиток. «Интересно, что тетка придумает?» Таня заставила себя ждать. «Пойду в магазин, соду куплю. Штрудель в дорогу испеку». Тетка с кошелкой проследовала к калитке. Привстав, я увидел, как она подошла к Галке, стоявшей на другой стороне улицы, и, дружески обняв ее за плечи, потащила ее в сторону сельпо. Кира. Когда узурпаторша освободила рабыню, та зашла на кухню помыть руки. Я спокойно потягивал молочко, рассматривая ее через специально прищуренные глаза, как на врага революции. Так ей. Поникшие плечи, бесконечные вздохи, нарочито долгое мытье рук. А могла бы во дворе помыть. Галка явно что-то задумала и тянет время. «В рукомойнике уже нет воды», — подсказала я. Та, опять вздохнув, вытерлась полотенчиком и достала откуда-то из-за резинки шаровар туго свернутую газетную бумажку. «Вот. Марта передала. Честная комсомольская. Не читала». Бросив прямоугольник на стол, она медленно пошла на выход. Из вредности я не стала говорить спасибо. «Вот еще. Пусть прочувствует предательница». Как только Галка скрылась, я сразу начала разворачивать бумажку. От нетерпения руки дрожали. «Так, жду тебя в 3 часа ночи в беседке. Вопрос жизни и смерти. Твой боливар». «Что это?» «Боливар – условный знак Ингмара. Почему вопрос жизни и смерти? Он хочет встретиться до отъезда на станцию? Но к чему эта встреча?» «Все предельно ясно было сказано. Дружба со мной ему во вред». В волнении я забегала по кухне. «Идти или не идти?» Если бы он подписался как Ингмар, скорее всего, не подумала бы. Но боливар – это совсем другое. Пароль из детства. Нельзя не идти. Ингмар. Как медленно идет время, когда ты не в терпении. Я смотрел на часы каждые 5 минут, но стрелка словно замерла. Крутился на диване, сбил все простыни. Считал заходиками, которые громко отстукивали минуты. Не выдержав, вскакивал и смотрелся в циферблат. «Всего 12». В соседней комнате отец возился с документами. Стол освещал лампа под зеленым абажуром. Ее свет позволял видеть стрелки на ходиках. Как только лампа погаснет, придется определять время на ощупь. Свет включить не смогу, это вызовет подозрение. А пока папа что-то читал, писал, вычеркивал, опять писал. Появился страх, что он так и не ляжет до самого отъезда. Но тут свет погас, зашуршали простыни, скрипнули пружины кровати. Отец повздыхал и затих. Сколько я лежал, вслушиваясь в его дыхание, не знаю. Мне казалось, что все, конец, я опоздал. Но встать боялся. Представив, что Кира сидит одна в темной беседке, я соскочил и подошел к двери. Дыхание папы было спокойным и размеренным. Циферблат часов в тусклом свете луны оказался неразличим, и пальцы не определили положение стрелок. В отчаянии я снял ходики со стены и подошел к окну. 2 часа. Не могу больше ждать. Лучше я посижу у дома Киры и встречу ее там. Я быстро оделся, звякнув застежкой ремня и мгновенно вспотев, затих, прислушался. Нет, отец спит. Кира. На кухню зашла бабуля, села рядом и пытливо посмотрела на меня. А зачем Галя приходила? Я не стала таиться. Записку от Ингмара принесла. Он просит встретиться. Я решила пойти. Сейчас? Нет, 3 ночи. Что так? Ба, он рано утром уезжает. Навсегда. Сказал, что больше не увидимся. От меня одни неприятности. А теперь зовет. Зовет, и отказаться не могу. Он слово заветное написал. Я, наверное, спать не лягу, иначе пропущу время. Родная, у меня будильник есть. Тщательно выставила стрелку, завела часы и легла. Не могла уснуть, прислушивалась к громкому тиканью. Вдруг вспомнила, что не проверила громкости вообще. Работает ли звонок? Покрутила стрелку до нужного часа. Будильник так резко и громко завопил, что выронила его из рук. Металлическая крышка отскочила, обнажив внутренности. Вывалившаяся пружина тут же взвилась клубком змеи. «Черт, что я наделала? И в кого я такая косорукая?» Досадуя, я прошла на кухню за часами с кукушкой. Механизм, приводящий кукушку в действие, сломался, и бедная птица навсегда застыла в прерванном полете. Установила их на этажерке, прижала книгами и улеглась. Бесстрастно поглядывая на еле шевелящуюся стрелку, не заметила, как уснула. Разбудил часто повторяющийся стук. Я не сразу поняла, что кто-то кидается в открытое окно. Быстро включила свет и обнаружила, что пол усеян молодыми яблочками. Тут же вспомнила о назначенном времени и взглянула на часы. «Проспала!» Лихорадочно начала одеваться, соображая, что метателем фруктов мог быть только Инга. Значит, он ждет на улице. Я выскочила со скоростью пули, но не стала подходить к парню, чей силуэт вырисовывался в тусклом освещении уличного фонаря. В записке было сказано «в беседке». Вот и встретимся там. Гордо прошагала к морю, навстречу свежему соленому ветру. А сзади шел тот, кто и разбил мое сердце. Ингмар. Отцовские ручные часы показывали 3, а свет в комнате так и не зажегся. Записку точно передали. Марта шепнула после тайной встречи с Галчонком. Значит, Кира не собирается приходить в беседку. От этой мысли снизу груди прошла ноющая боль. Я должен объясниться. Не смогу простить себя, если я расстанусь с Кирой, не убедив, что она мне не безразлична. Надо разбудить ее. Камней вокруг не нашел, но развесистая яблоня была усеяна зелеными плодами. Прицелился первым яблочком в окно, но оно попало в стену. Нужно поменять дислокацию. Пришлось оседлать забор с запасом зеленых яблок в карманах. Наконец свет зажегся. Заспанная Кира стояла посреди комнаты и непонимающе оглядывалась. Чтобы не испугать, покинул наблюдательный пост. Ожидание, волнение перед непростым объяснением. Радость от грядущей встречи. Желание обнять и не отпускать. Такие чувства бушевали во мне, пока я ждал Киру. Через несколько минут она гордо вышагивала в сторону беседки. Я не зря выбрал это удаленное и обозреваемое место. В поселке слишком много чужих глаз. Не хотелось, чтобы мои откровения услышали соседи, порой не спящие даже ночью. Я шел следом за Кирой, готовя слова, которые помогут все исправить.